Что и как читать? Газеты. Сегодня невозможно понимать суть происходящих событий, если не читать газеты, неважно, в печатной или электронной форме. Неплохо читать в день 2-3 разных издания. Откуда же взять столько времени, удивитесь вы? Да, если на чтение одной газеты у вас уходит час-полтора, то успеть невозможно. Газеты и интернет-издания нужно читать быстро. Чем регулярнее вы будете брать в руки газеты, тем скорее сможете их читать. Дело в том, что постоянный читатель, владеющий скорочтением, уже будет в курсе многих событий. Ему не придется долго и мучительно расшифровывать географические названия, фамилии, термины. Он уже имеет свой собственный банк данных и поэтому может предугадывать ход повествования. Помните, мы говорили об антиципации? Такой читатель сможет без труда сосредоточиться именно на той статье, которая его интересует, и быстрее поймет и усвоит ее содержание, потому что наработал готовую типологию событий. Журналисты всегда пытаются подать свой материал так, чтобы он казался самым актуальным. При этом не всегда за интригующим заголовком скрывается информация, действительно достойная внимания. Поэтому нужно научиться находить именно те статьи, которые будут информативными и содержательными для конкретного читателя. Тренируйтесь ежедневно. Результат будет достигнут, когда вы сможете прочитать одну газету не более чем за 15 минут.